В трудные минуты Матин начинала заниматься обычными домашними делами, а тут как раз пора была выгладить отцовскую форму. Она открыла окно, подтянула веревку, на которой сушились его рубашка и брюки, и принялась за работу. «Идите к себе в комнату, я попробую поговорить с отцом». Я сел на край кровати, лицом к двери, и опустил руки на колени. Свет я не зажигал, так и сидел в темноте, закрыв глаза и крепко стиснув ладони. Свое возвращение с работы отец всегда обставлял шумно. Топал ногами в прихожей, гремел на кухне, со стуком бросая на стол пустой тормозок. Хлопал дверцей холодильника, доставая водку. Громко тряс в стакане кубики льда, готовя выпивку. И шумно двигая стулом перед тем, как налить себе. Такой долгой, вязкой, пропитанной ужасом тишины, как та, что воцарилась в тот вечер в нашем доме, мне с тех пор слышать больше не доводилось. Потом мать сказала: «Он просто перепутал». «Хорошенькое перепутал», — сказал отец. «Эдгар», — взмолилась мать. «Хорошенькое перепутал», — повторил отец. «Ему всего лишь 11. Он до смерти перепугался, вот и перепутал. Все остальное, как мне тогда казалось, произошло мгновение. Время сверхъестественным образом сжалось до тысячной доли секунды. Нечто подобное испытывают люди непосредственно перед тем, как врезаться в мчащий навстречу грузовик или прыгнуть в пролет лестницы. Все ускоряется и все замедляется одновременно. И перед глазами в эту тысячную долю секунды проходит вся жизнь во всех мельчайших подробностях». «Нет!» Закричала мать, и я услышал, как с треском разлетелись на куски гладильная доска и сгрохотали в коридоре приближающиеся шаги отца. Я изо всех сил зажмурился, но как только он пинком распахнул дверь и ударил меня по щеке обломком гладильной доски, содравшим мне кожу, я открыл глаза и первое, что увидел, утюг с выровненным шнуром. Отец опрокинул меня на кровать, припер коленом и прорычал: «Так значит, ты у нас такой смелый. Тебе интересно узнать, как он жжется?» У меня не было сил смотреть на утюг, поэтому я взглянул ему в глаза. В темных его зрачках я увидел невероятную гамму чувств, что повергло меня в ужас. В них застыл и гнев, и страх, и ненависть, и ярость, и, да-да, любовь, точнее, какая-то извращенная форма любви. И тот, к кому я устремлял все свои помыслы, к кому льнул, на кого молился, тот, кто был моим отцом, задрал мне рубашку и прижал к животу горячий утюг.